Она просыпалась при малейшем шорохе. Я понимал, что произойдет катастрофа, если она увидит меня в комнате, когда я буду пытаться найти эти документы. Даже само мое присутствие в комнате раздражало ее. И доктор Киннер недвусмысленно предупредил меня, что не надо нервировать ее. Он прямо сказал мне: «Не входите в ее комнату». И долго это все продолжалось, как только она вернулась из больницы. Итак, что же случилось вечером 16-го? Вечером 16-го та доза снотворного в сочетании с люминалом, предписанным доктором Киннером, ввела мою жену в глубокий сон. Она почти потеряла сознание. Я выждал, пока обе, и экономка Имаджин Рикер, и сиделка Нелли Конвей, вышли из комнаты. Они были внизу, пили кофе и болтали. Я убедился, что они пробудут еще несколько минут на кухне, ибо жена спала этой ночью очень глубоко, а они знали о лекарстве доктора Киннера и поэтому не волновались, почему у нее такой необычайно глубокий сон. Итак, я вошел в комнату и после пятиминутного поиска нашел эти компрометирующие меня документы и взял их себе. Натан Бэйн взглянул на концы своих ботинок, сделал глубокий вздох и медленно выдохнул. Весь его удрученный вид был явно рассчитан на то, чтобы убедить присяжных, что он осуждает себя самым строгим образом и что действовал он под влиянием минутной слабости, присущей, увы, любому мужчине. Глубокое раскаяние свидетеля казалось неподдельным, и свою роль Натан Бэйн, Мейсон был вынужден признать это, играл превосходно. Незаурядные актерские данные лжераскаявшегося грешника производили впечатление, и в притихшем зале суда, казалось, можно было услышать, как муха пролетит. «Как вы поступили с этими документами, когда нашли их?» Хэмилтон Бергер выдержал паузу, показав, что он умеет уважать глубокое человеческое раскаяние. «Я сумел вернуть эти письма женщине, которая их написала, с тем, чтобы она смогла их уничтожить». «С подчеркнутым достоинством», — ответил Бэйн. «Насколько я понимаю, вы сразу же после смерти вашей жены отправились в Новый Орлеан именно с этой целью, не так ли?» — настойчиво вел дальше Хэмилтон Бергер. Здесь вмешался судья Хойсон, который, вопросительно взглянув на невозмутимого Перри Мейсона, добродушно заметил: «Насколько я понимаю в юриспруденции, именно сейчас со стороны защиты должен был последовать протест?» «Протеста нет, хотя все в складывающейся ситуации указывает на его необходимость. Ваша честь». В голосе Хэмилтона Бергера зазвучало плохо сдерживаемое раздражение. «Никакого нарушения норм перекрестного допроса здесь нет. Мои вопросы носят совершенно логичный и последовательный характер. Обвинение лишь стремится внести в дело полную ясность. У нас вполне достаточно веских улик, и наступит время, и мы раскроем все наши козырные карты. В данном случае мы просто хотели, чтобы члены суда присяжных глубже поняли психологию этого человека, как бы побывали у него дома, поняли, что он думает и что у него на душе. Ваша честь», — сухим бесстрастным тоном прервал Мейсон излияние окружного прокурора. «Я не протестовал лишь потому, что знал, что мой уважаемый коллега заранее тщательно отрепетировал и свою речь, и речь своего свидетеля. и попросту не хотел их портить. По залу пронеслась легкая волна смеха. Сам судья Ховисон не смог сдержать улыбки, а Бергер нахмурился, поняв, что его прорвавшееся раздражение разрушает то впечатление, ради которого он столько трудился. Он взял себя в руки и произнес со скромным достоинством: «Если суд и присяжные разрешат мне допрос свидетеля именно в этом доверительном ключе, я думаю, что смогу убедить их в искренности этого человека, его глубоком раскаянии и скорби в связи с невосполнимой потерей». И, не ожидая ответа, Бергер повернулся к Натану Бэйну и спросил: «Почему вы отправились в Новый Орлеан, мистер Бэйн?» «Я вылетел туда», — начал Бэйн, «потому что женщина, вошедшая в мою жизнь, там остановилась. Я хотел лично сказать ей, что не хочу никогда больше ее видеть, и что наша связь была ошибкой, приведшей меня к душевному банкротству». Поведение и слова Натана Бэйна убеждали. Опытный психолог, несомненно, заметил бы, что ораторский эффект Натана Бэйна заключался в умении себя подать с использованием тщательно отрепетированных приемов. Но неискушенный слушатель видел только несчастного, подавленного испытаниями неверного мужа, которого жизнь заставила публично признаться в своих ошибках и слабостях и пытающегося искупить свою вину. «Ну а теперь», — продолжил Хэмилтон Бергер, выдержав красноречивую паузу, «расскажите о том полюбовном соглашении, которое вы заключили с сиделкой вашей покойной жены Нелли Конвей. Хотя здесь уже упоминали о нем, опишите нам, как это все в действительности произошло». «Это была», — проникновенно начал Натан Бэйн, «искренняя попытка с моей стороны исправить то зло, которое я причинил этой весьма достойной женщине. Пожалуйста, расскажите нам все, как было». Окружной прокурор был сама благожелательность, самолюбезность. «Я способствовал аресту Нелли Конвей по обвинению в воровстве. Сейчас я хорошо понимаю, что мои действия были не только дурны с моральной точки зрения, но и весьма опрометчивы. Я защищал мистер Мейсон, адвокат, который сейчас защищает Викторию Брэкстон.